Сейчас, снова заговорил Снейп, привлекая общее внимание, вы разделитесь на пары. Один партнер попытается без слов навести порчу на другого. Другой будет пытаться, также молча, отвести от себя порчу. Задание касается всех. Приступайте. Виктор и Айрис приступили к парному выполнению задания, неспешно обмениваясь заклинаниями порчи и защищаясь исключительно отклонением порчи, ведя при этом неспешную беседу. «Ты ведь понимаешь, что привлекла к себе кучу внимания?» — спросил Виктор, отклоняя брошенное девушкой заклинание. «А ты не привлек?» — задорно улыбнулась Айрис, уже в свою очередь защищаясь. «Все и так знают, что у меня очень высокий уровень», — напомнил он, позволяя пройти по себе приклеиванию ног, после чего невербально его развеял. «А вот ты показала, что по скорости тебе соперников в школе нет. Ты уверен?» – поразилась девушка, чуть не пропустив по себе заклинание подножки. «Я знаю уровень всех учеников в школе из заметных», – уверенно сообщил Виктор. «Поверь мне, если среди них нет кого-то, кто крайне искусно скрывает свои возможности, равных тебе нет». «Я думала, что мне и так равных нет», – озорно подмигнула своему парню Айрис. «Ты меня понимаешь?» Виктор изобразил тяжелый вздох, но не смог до конца скрыть улыбку, вернее, даже не пытался. «Когда у тебя такой уровень, пора уже начинать скрывать свой максимум. Ну, ты ведь меня научишь?» – спросила девушка, делая жалобную просящую мордашку. «Мои уроки, между прочим, не бесплатны», – ответил он ей хищной улыбкой. Не успела Айрис начать произносить свою фразу в их привычной пикировке, как со стороны гриффиндорцев раздался вопль. Противо. Раздался звук удара тела об парту, и обернувшаяся пара увидела, как в полной тишине на ноги поднимается Снейп. «Вы помните, что мы сегодня занимаемся невербальными заклинаниями, Поттер?» «Да», – сдавленно ответил Гарри. «Да, сэр, совсем не обязательно называть меня сэр, профессор». «Ой, дурак», – прошептал Айрис, закрыв глаза ладошкой. Виктор полностью разделял мнение девушки, ведь Снейп мог бы даже не наказать его за неправильную защиту. Так нет же, сам нарвался на пустом месте. «Явитесь в субботу вечером ко мне в кабинет», — приказал Снейп. «Наглости, Поттер, я не потерплю ни от кого, даже от избранного». После урока Айрис сказала, что если Гарри сейчас окажется на расстоянии руки от нее, то она точно его поколотит. Намек Виктор понял и, подхватив ее и удивленную Дафну под руки, отправился на урок нумерологии, благо сейчас была очередь под «мы» заниматься первым курсом. «Ну как можно быть таким идиотом?» – возмущалась Айрис, сидя между обнимающими ее Виктором и Дафной, на парте в ближайшем ко входу в кабинет нумерологии свободном классе. «Есть такое выражение. Этот человек на кухонном столе найдет лужу и в ней захлебнется. Какое точное описание моего брата!» – проворчала девушка, явно понемногу успокаиваясь. «Тебе лучше?» – заботливо спросила Дафна. «Может, еще по пироженке?» Виктор сразу, как они зашли в этот класс, получил от пицца заказанные пирожные, которые девушки понемногу их хрумкали. Причем, наученный горьким опытом когтевранец четко оговорил и количество, и размер пирожных, а то хитрые эльфы постоянно норовили вместо условных пирожков натаскать или сотню нормальных пирожков, или десяток размером с пирог. «Ну давай, по последней», – вздохнула уже пришедшая в себя Айрис, беря пирожное с заварным кремом. «Надо остальные с собой забрать, а то не хочется домовиков обижать, раз уж жестокосердный Виктор отказывается есть пирожные. Не жалко ему труд бедных эльфов разбазаривать», — согласилась с подругой Дафна. «А они ведь своими крошечными ручками, в адских условиях». «Я понимаю, что вы шутите», — сказал похихикивающий Виктор. «Но однажды вот сорвусь и сожру все ваши пирожные. Угрозы, угрозы», — показала ему язык уже веселящаяся Айрис. «Похоже, нам пора на занятие, перемена скоро закончится». На самом уроке им встретилась удивленная Гермиона, которая всю перемену не могла их найти, пришлось извиняться перед девушкой и объяснять ситуацию. Она ситуацию поняла и обижаться не стала, только посочувствовала. Состав учеников на уроке нумерологии с прошлого года вообще никак не изменился, что явно радовало Септиму Вектор. Возможно, поэтому, а может и по традиции, первый в году урок прошел в более игровой форме погружения в углубленный курс. Правда, никакое хорошее настроение не помешало профессору Вектор выдать непривычно большое домашнее задание. Перед уроком зельеварения выяснилось, что Спуффендуя выбрал занятие лишь Эрни Макмиллан, а с трех других факультетов было ровно по 4 человека. Причем Когтевран был полностью в мужском составе, отчего на занятие пришли лишь 3 девушки. Гермиона, Айрис и Дафна. Видимо, испарения и мерзкие ингредиенты мало привлекали девушек. А на своем факультете Виктор никого не уговаривал брать ненужные им предметы. Тут ведь все уже готовились к профессиональной карьере после школы. Ну, все кроме самого Виктора, который просто изучал все, что считал интересным. Едва только к октябранице тройка девушек успели обсудить такой состав, подсчитав, что получилась чертова дюжина, как дверь классной комнаты распахнулась и показался профессор Слизнард. Радостно улыбаясь, он одного за другим пропускал учеников в класс, причем с особенным энтузиазмом приветствовал Гарри, Блейза, Забине и Виктора. В подземелье непривычно клубился разноцветный пар и витали удивительные запахи. Все сразу расселись за столы по четверо, только Эрни сел к гриффиндорцам пятым. Виктор и сам был бы не прочь сесть вместе с Айрис, но требовалось соблюдать факультетский патриотизм, поэтому они вчетвером сели рядом с котлом с оборотным зельем. «Нутес», — проговорил Слизнард. Очертания его фигуры мерцали и расплывались в мареве многоцветного пара. Все достали весы, наборы для приготовления зелья, и не забудьте учебники «Расширенный курс зельеварения, сэр». Гарри поднял руку. «Гарри, мой мальчик», — фраза Слизнарда, похоже, резанула ухо только Виктору, но он и бровью не дрогнул. «У меня нет учебника, и весов, ничего нет, и урона тоже. Понимаете, мы не знали, что нам можно будет продолжить курс». В этот момент Гарри бросил на Виктора очень странный взгляд, а тот вспомнил, что в аптеке сообщил им, что они смогут подтянуть зельеварение. Когтевранец чуть лицо себе не пробил, лишь колоссальным усилием воли сохранив спокойный и расслабленный вид. «И ведь как пить дать?» — спросит, откуда я все это знаю. Забилась мысль в голове у Виктора. Но решение пришло моментально. А откуда я мог знать их оценки? Они ведь на Авроров хотели идти, а там нужно зельеварение. Ну или просто отбоярюсь, что заговорился, что примерял на себя. А еще лучше, скажу, что, зная характер Слизнарда, решил, что он будет более демократичен в требованиях. Точно. Виктор, ты самый гениальный дурак на свете. Ах да, профессор МакГонагалл что-то упоминала. Не волнуйтесь ни о чем. «Мой милый мальчик», Виктор опять чуть не передернуло всего. «Сегодня вы можете взять ингредиенты из моего шкафа, и какие-нибудь весы для вас найдутся, и еще имеется небольшой запас старых учебников, можете пользоваться первое время, а там напишите во флориши блотс». Слизнард порылся в шкафчике в углу, извлек два сильно потрепанных учебника и вручил их Рону и Гарри вместе с парой, потускневших от времени весов. Виктор же мысленно прикидывал, попадется ли нужный учебник Поттеру. Вроде бы, когда он его возвращал, то положил ровно на то же самое место. Узнаем, что называется, по ходу дела. Нус, Слизнард снова встал у доски, я приготовил для вас несколько зелий, так, для интереса, знаете ли, такого рода зелья вы должны уметь готовить к экзамену жаба. Вы наверняка о них слышали, даже если пока еще ни разу не варили. Кто-нибудь может мне сказать, что это за зелье? Он указал на котел рядом со столом слизеринцев. Виктор уже видел, что там будто бы кипит обычная вода, отчего он легко определил это сывороткой правды, благо даже видел ее применение во время допроса Бартикрауча-младшего. Гермиона отработанным движением подняла руку раньше всех, Слизнард указал на нее. «Это сыворотка правды, жидкость без цвета и запаха, которая вынуждает того, кто ее выпьет, говорить правду», — сказала Гермиона. «Очень хорошо», — одобрил Слизнард. «А теперь», — он указал на котел возле стола когтевранцев. «Это зелье также широко известно. В последнее время не раз упоминалось в министерских брошюрках. Кто знает», — Гермиона снова быстрее всех подняла руку. «Это оборотное зелье», — сказала она. Виктор по смеющимся глазам Айрис видел, что она прекрасно знает ответы. У нее с зельеварением вообще никаких проблем не было, но даже не собирается покушаться на радость Гермионы от того, что преподаватель слушает ее ответы. «Отлично, отлично. Ну, а это?» «Да, моя дорогая», — сказал Слизнард, слегка ошарашенный активностью Гермионы, которая снова подняла руку. «Это амортенция». Дорвавшись до своего триумфа, девушка просто фонтанировала энтузиазмом. «В самом деле, как-то даже глупо спрашивать», — сказал потрясенный Слизнард, «но вы, вероятно, знаете, как оно действует. Это самое мощное приворотное зелье в мире», сказала Гермиона. «Совершенно верно. Вы, видимо, узнали его по особому перламутровому блеску, и потому, что пар завивается характерными спиралями», с большим воодушевлением ответила Гермиона, «и еще оно пахнет для каждого по-своему, в зависимости от того, какие запахи нам нравятся, Например, я чувствую запах свежескошенной травы и нового пергамента, и... Тут она слегка порозовела и не закончила фразу. «Позвольте узнать ваше имя, моя дорогая», — спросил Слизнард, будто не замечая смущения Гермионы. «Гермиона Грейнджер, сэр, Грейнджер, Грейнджер, вы, случайно, не в родстве с Гектором Дагвортом Грейнджером, который основал сугубо экстраординарное общество зельеварителей?» «Нет, не думаю, сэр. Видите ли, я из семьи Макглов, а я бы подумал», — негромко сказал Виктор, но за столом его услышали. Малфой наклонился к Нокту и что-то зашептал ему на ухо. Оба гадко засмеялись, но Слизнард немало не огорчился, напротив, он так и лучился улыбкой, переводя взгляд с Гермионы на Гарри, который сидел рядом с ней. «Ага, моя лучшая подруга, из семьи Макглов, и она лучшая ученица на курсе. Полагаю, это и есть та подруга, о которой ты говорил, Гарри?» «Да, сэр», — коротко ответил Гарри. «Очень хорошо, мисс Грейнджер. Примите заслуженные 20 очков в пользу Гриффиндора», — добродушно проговорил Слизнард. У Малфоя было такое выражение лица, как будто ему насрали в душу. Гермиона, сияя, повернулась к Гарри и что-то зашептала, но им пришлось прерваться, когда Слизнард опять начал говорить. «Разумеется, на самом деле амортенция не создает любовь. Любовь невозможно ни сфабриковать, ни сымитировать. Нет, этот напиток просто вызывает сильное увлечение, вплоть до одержимости. Вероятно, это самое могущественное и опасное зелье из всех, что находится сейчас в этой комнате». «А да», — прибавил он, серьезно кивая недоверчиво ухмылявшимся Малфою и Нокту. «Вот поживете с мое, наберетесь жизненного опыта, тогда уже не станете недооценивать силу любовного наваждения. А теперь», — продолжил Слизнард, — «пора приступать к работе. Сэр, вы не сказали, что в этом котле?» Эрни Макмиллан указал на маленький черный котел, стоявший на учительском столе. В нем весело плескалась жидкость цвета расплавленного золота, большие капли подскакивали над поверхностью, точно золотые рыбки, но ничего не проливалось наружу. «Ага», — снова сказал Слизнард, отчего становилось понятно, что он вовсе не забыл про это зелье, а просто дожидался вопроса для пущего эффекта. «Да, это... Что ж, леди и джентльмены, это весьма любопытное зельице под названием Феликс Фелицис. Насколько я понимаю...» С улыбкой повернулся он к Гермионе, которая громко ахнула. «Вы знаете, как действует Феликс Фелицис, мисс Грейнджер? Это везение в чистом виде», — взволнованно произнесла Гермиона. «Оно приносит удачу». «Совершенно верно, еще 10 очков Гриффиндору». «Да, забавное это зелье, Феликс Фелицис», — сказал Слизнард. «Невероятно трудное в изготовлении, и, если процесс хоть немного нарушен, последствия могут быть катастрофическими. Но если зелье сварено правильно, вот как это, например, то все, за что вы не возьметесь, будет вам удаваться по крайней мере пока длится действие зелья». «Почему же его не пьют постоянно, сэр?» — поинтересовался Терри. «Потому что при неумеренном употреблении оно вызывает головокружение, безрассудство и опасный избыток уверенности в себе», — пояснил Слизнард. «Хорошенького понемножку, знаете ли. В больших дозах это зелье чрезвычайно токсично, но изредка, по чуть-чуть. А вы когда-нибудь принимали его, сэр?» — поддержал заинтересованный порыв своего товарища Майкл. «Дважды в своей жизни», — ответил Слизнард. «Один раз, когда мне было 24 года, и еще раз, когда мне было 57, по 2 столовых ложки за завтраком. 2 идеальных дня. Интересно, это получается, что безопасно пить его можно раз в четверть века», — задумался Виктор. «И это зелье», — сказал Слизнард, словно очнувшись от прекрасных воспоминаний, «будет наградой на нашем сегодняшнем уроке». «Простите, сэр, но конкурс лишен смысла, мы все знаем, кто победит», — спалил контору Энтони, под смеющимся взглядом единственного молчавшего когтевранца. «Да», — удивился Слизнард. «И кто же это, Виктор?» Чуть не хором ответили столы когтеврана и коалиции Гриффиндора и Пуффиндуя. «Сэр, можно мне не участвовать в розыгрыше приза, а работать в индивидуальном порядке?» — предложил сам Виктор, пока Слизнард с удовлетворением разглядывал его. Было ощущение, что профессор прикидывает, насколько возросла ценность перспективного ученика. Сам ученик ничего против подобного подхода не имел. «Вам совсем не хочется провести идеальный день?» — с добродушной улыбкой спросил Слизнард. «Да у меня и так вроде все дни неплохие», — ответил ему своей улыбкой когтевранец. «Да и так будет честнее по отношению к остальным, плюс увеличит азарт соревнования. Что же, если вы сами так считаете, Мне остается только вам позавидовать и снять вашу кандидатуру с общего учета соревнования. Профессору явно нравилось, что все остальные даже как-то подобрались после его слов. А сам Виктор думал, что не признаваться же ему, что у него уже есть это зелье, и в количестве сильно больше одной дозы. Один малюсенький флакончик Феликс Фелицис. Слизнард вынул из кармана миниатюрную стеклянную бутылочку и показал ее всему классу. Доза рассчитана на 12 часов удачи. От рассвета до заката вам будет вести во всех ваших начинаниях. Но я должен вас предупредить, что Феликс Фелицис запрещен к использованию на любых официальных состязаниях, таких, как спортивные соревнования, экзамены и выборы. Поэтому наш победитель должен будет использовать его только в обыкновенный день, и пусть этот день станет для него необыкновенным. Так, продолжил Слизнард, внезапно переходя на деловитый тон, что же нужно сделать, чтобы выиграть этот сказочный приз? Обратимся к странице 10 расширенного курса зельеварения. У нас осталось немногим больше часа, и этого времени вам должно хватить на попытку сварить пристойный напиток живой смерти. Я знаю, что до сих пор вы не приступали к таким сложным зельям, и потому не жду идеального результата. Во всяком случае, тот, кто добьется наилучших результатов, получит в награду этого маленького Феликса. Начали. Виктор начал работать не спеша, потому что времени ему хватало с головой. Работать по обновленному СНИПом рецепту ему приходилось не единожды, в своей домашней зельеварне. Он вообще все рецепты из учебника опробовал по нескольку раз. Периодически он поглядывал на других учеников, отмечая нюансы поведения. Малфой явно нервничал, что выдавало его страстное желание заполучить флакончик. Малфой не может просто купить его, удивился когтевранец, но подумал, что есть, наверное, какие-то с этим сложности. Гарри сосредоточенно вчитывался в строки учебника, будто продираясь через густой лес. Ну, похоже, что учебник попал туда, куда и должен был попасть. С усмешкой и некоторым облегчением подумал Виктор. Гермиона, как всегда, спокойно и размеренно следовала каждой запятой учебника, и дело у нее спорилось. А вот когда Виктор бросил взгляд на Айрис, он изрядно удивился поведению своей девушки. Обычно она не просто варила, а будто танцевала вокруг котла, действуя легко и элегантно, с улыбкой мурча себе что-то под нос. Виктор побеждал ее только за счет большей концентрации, что перестало быть настолько большим преимуществом, и намного большему опыту. Он давно уже оттачивал каждое зелье факультативно, но сейчас она была сосредоточена, охвачена азартом, и вместо легкой улыбки у нее на губах была улыбка предвкушающая. Она явно не собиралась проигрывать. Ей, очевидно, тоже очень нужен был приз. Ну, приз, конечно, заманчивый, но, чтобы она так изменилась. Что-то тут не так, подумал Виктор. Надо будет спросить, когда она выиграет. Черт, теперь уже если выиграет. Я ведь сам дал ее брату оружие против сестры. Виктор только утешал себя мыслью, что в случае поражения Айрис, а победить ее даже с учебником с ней побудет непростой задачей, особенно для Гарри, он просто подарит ей такой же флакончик. За этими размышлениями Виктор раньше времени закончил свое зелье, прикинул, что лучше он никогда не сварит, и показал профессору, что закончил. Великолепно! Восхитился подошедший Слизнард. Теперь я понимаю, почему вы снялись с соревнования. Лучше этого зелья практически невозможно сварить. Да вы полны талантов, Виктор. Профессор радовался так, будто сам был на месте своего ученика и сейчас выиграл тот самый флакончик. Благодарю вас, профессор. С немного смущенной улыбкой ответил Виктор. В этот раз он считал похвалы не совсем заслуженными, потому что половину, если не большую часть, за него выполнил Снейп. Ну-ну, не скромничайте. Слегка пожурил его Слизнард. Мы потом еще обсудим ваш блестящий результат, а пока мне надо проверить остальных. Виктор бросил взгляд на Айрис, встретился с ней взглядом и ободряюще улыбнулся. Но вместо ответной улыбки получил закушенную губу и какой-то отчаянный взгляд на зелье в ее котле. Она что, хотела обойти меня? Удивился юноша, никогда не замечавший за своей девушкой подобных действий. Тем более, что она не так уж и сильно отставала, компенсируя его тренировки своим талантом. Только ей всегда было плевать на подобные соревнования. Надо будет с ней об этом поговорить. Подойдя ближе и взглянув в котел девушки, он увидел зелье, не слишком уступавшее своему, затем заглянул в котел ее брата и понял, что они с сестрой идут примерно на одном уровне, все будут решать последние минуты. А это было преимуществом для Гарри, за счет измененной СНИПом системы помешивания. Время вышло. через несколько минут объявил Слизнард. «Прошу всех прекратить помешивать». Слизнард медленно двинулся между столами, заглядывая в котлы. Он не делал никаких комментариев, только иногда принюхивался или помешивал в котле. У стола когтевранцев он лишь удовлетворенно покивал головой, ничего не говоря. Наконец он добрался до стола, за которым сидели Гарри, Рон, Айрис, Гермиона и Эрни. Печально улыбнулся при виде вещества, напоминавшего деготь, в котле Рона. Прошел мимо темно-синей стряпни Эрни. Зелье Гермионы удостоилось одобрительного кивка. Следующим должен был быть котел Гарри, и во избежание разных нехороших ситуаций, Виктор в это время подошел к Айрис, заглянул в ее котел и честно произнес «Вау». Одной этой фразой он привлек к себе и Айрис внимание профессора, который взглянул на девушку и будто впервые ее увидел, после чего спорым шагом двинулся в ее сторону, но краем глаза зацепился за котел Гарри и застыл. «Так-так-так», — затараторил Слизнард, но любопытство пересилило, и он дошел до котла Айрис, где опять застыл. «Да уж, вот эта задачка», — растерянно протянул он. Пока профессор уже углубленно изучал содержимое обоих котлов, Айрис переводила взгляд с котла своего брата на самого Гарри, в полном шоке. Вот уж с кем, но с ним она точно не рассчитывала соревноваться. А сейчас у нее был такой вид, будто земля с небом поменялись местами. Через пару минут придирчивого изучения зелий Слизнард все же огласил вердикт. «Сразу скажу, я потрясен. Боже праведный, я знал, что вы оба дети Лили, а она еще за время ученичества у меня показала, что она великая мастерица по зельям, но что ее талант передастся обоим детям». Профессор явно был в восторге, но к нему примешивалось еще какое-то чувство, то ли горечи, то ли вины. «У вас обоих великолепные зелья, но выбрать я должен одного, и мой выбор пал на зелье Гарри. Поздравляю! Ну, вот вам приз, один флакончик Феликс Фелицис, как обещано, и смотрите, используйте его с толком». У Виктора уже была полная уверенность, что Слизнард мог выбрать любого, но выбрал именно Гарри. Опять в голове возникло старое подозрение про большую игру, но сейчас его это не волновало, потому что были дела поважнее. Подхватив свои уже собранные вещи, юноша отправился прямиком к явно расстроенной Айрис, которой что-то нашептывала Гермиона, а та вяло отвечала или скорее отмахивалась. Гарри явно был растерян, не понимая, что ему делать, и ему в уши уже дул Рон. «Поговорим?» – прямо спросил у девушки Виктор, на что та ответила будто бы виноватым взглядом и слабо кивнула. Это было так не похоже на всегда полную энергии, азарта и задора девушку, что у него словно по сердцу резануло. Выйдя вдвоем из кабинета, по пути отказавшись от сопровождения как Гермионы, так и Дафны, хотя последнюю Айрис хотела было позвать, но Виктор мягко отклонил предложение, они направились в ближайший обихоженный свободный кабинет, который Виктор запер изнутри сильнейшим коллапортусом и накинул заглушающие чары. Превратив одну из парт в большое кресло-мешок, он сел туда сам, усадив девушку крест-накрест, чтобы она закинула свои ноги на его, и одновременно полулежала в кресле. Последним действием он трансфигурировал стакан и, наполнив его водой с помощью заклинания Агураменти, вручил Айрис, на что она благодарно кивнула и немного отпила. Сама она все это время молчала. «Теперь предлагаю поговорить», — мягко начал Виктор. «О чем?» — непривычно тихо спросила девушка. «Что случилось на уроке?» Когтевранец внимательно вглядывался в реакции Айрис, пытаясь уже на этапе вопросов понять правильный ответ. «Ты расстроилась, что Слизнард не тебя выбрал победителем, или что не ты получила приз, что не победила?» Неуверенно и откровенно фальшиво ответила Айрис. «А если подумать?» — с легкой улыбкой переспросил Виктор. «Да как ты каждый раз видишь, когда я даже самую каплю не договариваю?» Возмутилась огненноволосая девушка, что уже явно было прогрессом после подавленного состояния. Вот только она сильно преувеличивала его способности, отличал он только ложь или грубые уловки. «Просто мне нравится тебя разглядывать, вот я и замечаю каждую деталь. Пфф, какая сладкая чушь!» — фыркнула Айрис, но Виктор не врал, что любит ее разглядывать и подмечать детали. Он прекрасно видел, как слегка покраснели ее шея и ушки. «Значит, тебе нужно это зелье, но ты мне не расскажешь, зачем оно тебе?» — спросил когтевранец, возвращаясь к основному вопросу. «Прости, я не могу рассказать». Виновато посмотрела на него Айрис, почти повторив один из взглядов на уроке, из чего Виктор сделал предположение, что зелье могло касаться его самого. «Хорошо», — согласился он, вызвав удивление, смешанное с благодарностью в глазах девушки. Тогда завтра ты его получишь. Что? Нет, только не от тебя. Айрис сперва удивилась, затем испугалась, и закончилось все опять взглядом полным вины. Сказать, что Виктор опешил, ничего не сказать. Все его теории только что распались по кирпичикам. Только не от меня, медленно повторил он, в полной растерянности. Я не могу принять его от тебя, как бы ты его ни достал. Гриффиндорка на секунду зажмурилась, будто собираясь с храбростью, потому что я хотела использовать его против тебя. Глава 36. Дела душевные. Против меня, Виктор в полном шоке повторил последние слова девушки. Не против тебя, запаниковала Айрис, попытавшись вскочить из кресла, но у нее было слишком неудобное для этого положение тела, поэтому она просто оказалась в крепких объятиях юноши. Я неправильно выразилась. Я никогда бы не причинила тебе вреда. Я знаю, уже спокойнее сказал Виктор, в голове у которого по-прежнему был полный сумбур, но он старался говорить спокойным уверенным тоном, дабы привести девушку в нормальное состояние. Успокойся и расскажи весь твой план. Да не было у меня никакого плана. Уже тише воскликнула она, перестав пытаться выбраться из его объятия и оставшись сидеть у него на коленях. Я сейчас вообще не понимаю, как эта идиотская мысль пришла мне в голову. Но когда профессор сказал про везение во всех начинаниях, я почему-то подумала, вот он способ свести Виктора с Дафной. Ты все никак не оставишь эти мысли, усмехнулся юноша, совсем не понимавший такого непреклонного желания своей девушки организовать им любовный треугольник. Черт, а может в том и дело, что это именно треугольник. Внезапно посетила его мысль, что, если она этого хочет, потому что сама испытывает чувства к Дафне, ты не понимаешь. Айрис скатилась обратно в грустное состояние, и Виктор опасался, что же такое серьезное он упускает, что даже вечно оптимистичную Гриффиндорку швыряет из чуть ли не истерики в тоску и печаль. Рискну предположить, у тебя есть чувство к Дафне, осторожно озвучил свою догадку юноша. Немного есть, легко признала девушка, даже не думая этого стесняться, но дело совсем не в этом. Тогда в чем? Виктор лишь тихо прошептал этот вопрос, чувствуя, что раскрытие этой тайны близко как никогда. Ты был прав тогда на втором курсе, про родовые проклятия чистокровных семей. Айрис начала издалека, но этого хватило, чтобы в голове у когтевранца наконец-то выстроилась вся цепочка. Он ведь помнил, что Астория рано умерла из-за какой-то болезни, или еще чего. Раз речь зашла про родовые проклятия, значит, у Дафны это уже обнаружилось. Возможно, это как-то объясняет, что он ничего про нее не помнит, хотя он про многих ничего не помнит. Но пока он размышлял, девушка продолжила свою речь, и у нее симптомы этого самого проклятия уже обнаружили, вроде некоторой приглушенности эмоций или общей слабости. Черт, а я ее поведение списывал на воспитание и все такое, расстроенно признался юноша. Рядом с тобой она еще оживает, грустно сказала девушка, не обращал внимания, что, когда рядом кто-то не входящий в ее ближний круг, она вообще, как живая статуя. Теперь понимаю, что замечал. Виктор мог в какой-то мере утешить себя лишь тем, что и не думал посмотреть на дело с такой стороны, думая, что это просто защитная реакция. Но как связаны ее недуг и твои попытки свести нас вместе? Я просто подумала, что ей будет лучше в окружении любящих и любимых людей. Айрис честно вскрыла свои карты. А почему раньше мне не рассказала? Только задав вопрос, когтевранец понял, что знает на него ответ, что девушка и подтвердила. Дафна не хотела, чтобы ты был с ней из жалости. Ты ведь понимаешь, что я бы не стал заводить отношения из жалости. На всякий случай спросил юноша. Я-то понимаю, потому что знаю тебя. А Дафна, при всем ее желании, не так близка к тебе, чтобы это понять. Айрис молча поерзала в его объятиях, устраиваясь поудобнее, после чего на несколько минут они погрузились в молчание. Виктор в это время раздумывал о том, как все это не вовремя, у него вообще-то битва всей жизни на носу, а тут еще одна проблема. Вот только и от этой задачи он не собирался отмахиваться, все же Дафна была его подругой. А если еще учесть, что Ляккарта немного иначе, и именно она сейчас могла сидеть у него на коленях. В общем, у меня есть предварительный план. Виктор наконец-то принял решение. Да, Айрис сразу оживилась и посмотрела на него с огромной надеждой в изумрудных глазах. Прямо сейчас бежать и клясться ей в любви я не стану. Остудил ее пыл юноша. Дождемся Рождества, тогда я смогу сварганить что-то, что хотя бы замедлит развитие проклятия. А ты и такое можешь? Поразилась девушка. Руны почти всемогущи. Виктор ответил ей патетически воздетым указывающим перстом. Но провести нужные расчеты в Хогвартсе я не смогу, так что надо ждать каникул. В который раз жалею, что не пошла с вами на изучение древних рун. Огорченно пробурчала Гриффиндорка. Ну а там уже будем посмотреть. Закончил свою мысль Виктор. Будем посмотреть. Айрис со скепсисом посмотрела на него. И это твой план из одного пункта? Эй, у тебя и такого нет. Возмутился Виктор. Зато она поймет, что проблема сильно ослаблена. Следовательно, времени у нее намного больше. Может, она вообще осознает, что просто выбрала первый попавшийся вариант и переключит свое внимание на другого. Айрис посмотрела на него как на идиота. «Ты серьезно? Докажи ты минимальное внимание почти любой девушке, как она начнет строить планы на свадьбу. С тебя вон веяло слезла только после святочного бала, когда поняла, что у тебя есть пара. Ну и после второго испытания. Так вот для чего был тот поцелуй». Виктор изобразил на своем лице ужас осознания. «Ты метила территорию. Ну-у-у, может быть подсознательно». Айрис закрутила на пальчике локон волос, изображая задумчивую смущенность. «Ах ты коварная лиса!» – рассмеялся юноша. «Зато твоя лиса». Она лишь показала ему язык и внезапно притянула его голову к своей, втянув в затяжной поцелуй. На этом тему они решили не развивать, полностью проигнорировав ужин. Были дела поважнее и поприятнее. На следующий день в библиотеке, где Виктор ждал остальных членов их небольшого круга для выполнения домашних заданий, к нему чуть ли не подбежала Айрис. Не успев даже приземлиться на ближайший стул, она зашептала. «Я знаю, как он победил. Значит, в его честную победу ты не верила», — усмехнулся Виктор. Девушка посмотрела на него с видом «издеваешься? Я знаю, что мой брат может иногда выдавать зелья на превосходно даже у Снипа». Сестра Поттер начала обстоятельное объяснение, но то, что я увидела в его котле, это совсем не его уровень. Такое зелье даже Гермиона не приготовит. И ты сам это прекрасно знаешь. Ты думаешь, что это был с ней подоборотным? С заговорщицким видом прошептал Виктор, за что и поплатился ударом маленького кулачка в плечо. Черт, выругалась Айрис. Я даже не знаю, кому я сделала больнее. Думаю, я знаю ответ. Но он тебе не понравится. Юноша продолжал потешаться только потому, что знал, его девушка не обидится, ведь, несмотря на показное возмущение, ей почему-то нравились его шутки. Ты слушать про его секрет будешь? Айрис, похоже, настолько хотелось рассказать про этот секрет, что она даже прервала привычную пикировку. Похоже, что дело серьезное. Виктору же требовалось некоторое время для остановки. Да и он знал ответ, так что мог и покуражиться немного. «Слушаю тебя внимательно. Тот старый учебник, который ему выдал Слизнард, сдала брата как стеклотару сестра Поттер. В нем предыдущий владелец улучшил все рецепты до такого уровня, что даже мой брат выдал результат не хуже моего. И ты, конечно же, сейчас занимаешься переписыванием этих рецептов», — усмехнулся Виктор. «Нет». Айрис даже растерялась от такой простой мысли. «Черт, надо и вправду отобрать у него этот учебник и все переписать себе. К счастью, твой парень – настоящее золото». С этими словами Виктор достал из сумки аккуратную книжицу чуть толще оригинального учебника и протянул девушке. «Это мой подарок, раз уж Феликс Филлицис тебе маловато». Айрис с недоумением посмотрела на него, потом на книжицу, аккуратно взяла ее, открыла, перелистнула страницу, вторую. Все это сопровождалось только бурчанием под нос. «Интересный способ. Да, должно сработать. А ведь я об этом думала. Изящно. Угу. Чередовать обороты? Ловко». Когда через пару минут она оторвала свой взгляд от книжицы, Виктор подумал, что у людей не бывает таких огромных глаз, да еще и заполненных чистым восторгом. «Ну как, понравилось?» — с усмешкой спросил юноша. Вместо ответа она просто бросилась ему на шею, горячо шепча: «Боже, если бы мы не были в библиотеке, я бы уже на тебя набросилась. Но обещаю, я вот, молодые люди». Окрик мадам Пинс прервал девушку на самом интересном месте, и Виктор так и не понял, что там она хотела сказать. «Вы не перепутали, где вы находитесь? Простите, мэм, больше такого не повторится». Айрис прилежно села обратно на свой стул, стремительно пунцовя. «Я вас еще не выгнала только из-за прошлого примерного поведения», — предупредила повелительница библиотеки. «В следующий раз поблажек не будет. Спасибо за понимание, мэм», — поблагодарил женщину Виктор. Женщина еще раз окинула их подозрительным взглядом, когтевранец изображал максимальную честность, а Гриффиндорка села ровно, ножки сведены, ручки на коленях, глазки опущены в пол, после чего пошла в другой конец зала. «Чего у вас тут случилось?» – спросила подошедшая в составе целой группы учеников Гермиона. Прямо за ней были Дафна, Сью, Энтони, Лайза и неожиданно Терри. «Мы потеряли привилегии за 5 лет беспорочного посещения библиотеки», – расплывчато ответил Виктор. «Это мы поняли», – сказала Дафна, присаживаясь рядом с Виктором с другой стороны от Айрис. «Нам непонятно за что». Я обняла Виктора. Айрис даже практически не соврала. Ну да», – не поверила Лайза. «За это, конечно, выносит выговор. Может, дело в том, как она его обняла». Сью хитренько улыбнулась, переводя взгляд с одного подозреваемого на другого. «А может, мы будем заниматься?» – прошипела все еще красная Айрис. Через неделю после вручения подарка Виктор уже начал жалеть о своей поспешности. Айрис стала чуть ли неодержима. Стремительно став лучшей на зельях, на что ей было плевать, она пошла дальше, проводя каждый кусочек свободного времени за котлами в выручай комнате. И это давало реальные результаты. Она умудрилась улучшить 2 рецепта Снипа. Узнав об этом, Виктор понял, что с реальным талантом, заряженным на работу, да еще и прокачанным им самим, соревноваться просто нет смысла. Но вот пытаться не отставать, нужно обязательно. Тем более, что Айрис всегда с восторгом относилась к его компании во время проработок разных зелий, где они работали на пару. Хотя его самого больше всего радовало, что она не спрашивала, как он сделал эту книжку. Слизнард счел этот скачок результатов соревнованием с братом, который обошел ее на первом уроке, и внеся себе в заслугу стал аккуратно окучивать обоих. Вот только если Гарри это внимание тяготило, то Айрис его игнорировала, ее интересовало только когда будем варить. Виктор утешался еще и тем, что про него она и вне выручай комнаты не забывала, иначе было бы совсем грустно. Но так как загружены вокруг были абсолютно все, а он по количеству работы превосходил остальных, особо скучать времени не было. Когда он выбирал все предметы, он не учел простой факт, это даже не 5-й курс с его сов. 6-й курс даже без жаба по нагрузке превосходил все, что было до этого, как бы не в сумме. А ведь он еще и староста. Как такой же объем тянула Гермиона, он просто не представлял. Занятия в отряде Дамблдора тоже свернули, хоть Виктор и оставил свободным доступ к тренировочной версии выручай комнаты всем бывшим членам отряда, кроме Захарии Смита, естественно. Он подумывал снова вернуть себе полный контроль, но решил, что уже такая секретность не требуется. Собственно, единственным временем, когда можно было бы перекрывать вход, это были их сеансы просмотра друзей, но пока никто особо и не совался, еще не вошли в новый ритм занятия и были погребены под горой домашних заданий. А вот о ком Виктор все больше задумывался, так это Драко Малфой. Когтевранец просто не знал, что с ним делать, ведь он нужен был ему как козел отпущения в кульминации плана. Еще одной причиной не трогать Малфоя была не иллюзорная вероятность того, что до конца учебного года он станет последним Малфоем мужского пола. Хотя бесил хорек знатно, как минимум тем, что постоянно крутился у предполагаемого входа в выручай комнату, так что когтевранцу после каждого использования приходилось возвращать вход в нее на 8-й этаж, а уж как бесило, когда он ее не вовремя занимал. Когда Айрис спросила у него, почему сейчас комната занята и кем, Виктор на полном серьезе подумывал заставить комнату сменить свой облик. Даже интересно было, окрасится ли ее стены Малфоем. Главное, что остановило, заставляя комнату нарушать ее основные законы, было чревато поломкой всей системы. А вот вопросы возможного родства через матерей, его бы вообще не остановили. В конце 2-й недели к Виктору подошел лично Слизнард и пригласил к себе на ужин, естественно, ни одного. Заодно предупредил, что кроме известных уже личностей будут присутствовать и Айрис с Гермионой. Так как предложение было вполне ожидаемо, а причин отказываться не было, он его охотно принял. Хоть будет с кем там поговорить, Маклагин, Забини или Мелинда Бобби на роль собеседников им как-то не рассматривались. Сам ужин неожиданно оказался занятным мероприятием, если особо не погружаться в рассказы Слизнарда про всех, кого он учил, кого с кем познакомил, кому как помог продвинуться по службе. Хотя даже они периодически были весьма интересны. Особенно поражал колоссальных размеров круг знакомств профессора. Он реально мог помочь почти в любых делах, так что дружба с таким человеком могла помочь в совершенно неожиданный момент. «Мисс Грейнджер, а чем занимаются ваши родители в магловском мире?» – спросил Слизнард, переключившись с вопроса про здоровье бабушки Мелинды. «Мои родители – дантисты», – скромно ответила Гермиона, которая до этого перешептывалась с Айрис. «Они людям зубы лечат», — дополнила она, когда поняла, что никто вокруг не знает, что это за профессия. «Как захватывающе!» Слизнард, похоже, и вправду заинтересовался, либо, что тоже, весьма вероятно, был потрясающим актером. Правда, ему не было особого смысла изображать заинтересованность без ее реального наличия. «Адонтист считается опасной профессией?» «Нет», — коротко ответила Гермиона. После нескольких секунд молчания она поняла, что присутствующие ждут продолжения. «Хотя один мальчик, Робби Фенвик, однажды укусил моего отца, 10 швов наложили. Маглы не имеют ни заклинаний, ни достаточно сильных зелий для заживления ран», — вступил с разъяснениями Виктор. «Поэтому они используют неизвестные и не особо нужные волшебникам методы лечения. Поэтому они сшивают ткани тела, как штопают прохудившиеся штаны, для быстрейшего заживления». Все за столом отнеслись к подобной информации либо равнодушно, либо с интересом, кроме слегка побледневшего Маклагдина. «Какой жестокий способ лечения!» Слизнард покачал головой, но интерес, очевидно, не утратил. «Вы так много знаете про мир маглов, это связано с тем, что ваша семья ведет там бизнес. Да, именно поэтому я в 5 лет пошел учиться в магловскую школу, а вот это заявление вызвало у большинства окружающих чуть ли не шок. Собственно, я продолжаю там учиться, только не посещаю, а сдаю экзамены. Этот учебный год у меня будет последним. Но это ведь какая нагрузка? Тут не все в одной школе могут нормально учиться, а вы в 2. Отсутствие домашних занятий и необходимости посещать уроки сильно облегчают дело». Виктор улыбкой показал, что это шутка. Профессор добродушным смехом показал, что оценил. Но и правда, когда надо готовиться только к экзаменам, все становится намного проще. Сперва заучиваешь учебники, потом проходишь все практические задания, которые требуются, и ты готов. «Вы говорите, что так просто заучить все учебники?» Слизнард слегка усомнился в подобном высказывании, возможно, провоцируя приоткрыть чуть больше. «У маглов ведь, наверное, не меньше учебников, чем у нас, как бы не больше, но что у меня, что у Гермионы и Айрис очень хорошая память, так что это не невозможно». Виктор обрадованно заметил, что обе девушки закивали его словам про память. Когтевранец решил, что пора уже переводить стрелки на других. Правда, это оказалось не так-то просто, но это ведь не каждому дано. Слизнард не собирался сдавать позиций, откровенно наслаждаясь беседой. «Я признаю, что вы не только родились талантливыми, но и правильно применяете талант, но поверьте моему опыту, даже талантливые от рождения очень нечасто его используют. Вы, как всегда, смотрите в суть вещей, профессор». Виктор увидел способ выйти из беседы, заодно польстив явно любящему тонкую лесть преподавателю. «Вот только я приведу вам аргумент, так как увлекаюсь рисованием, что, по вашему мнению, нужно для создания картины, ну или хотя бы рисунка. Чувствую, что вопрос с подвохом». Слизнард рассмеялся, поддержанный присутствующими, но только 2 искренне. «Я, пожалуй, отвечу. Холст, кисти, краски, умения. Хотел бы я сказать, что вы угадали, но нет, на мой взгляд, все мимо. Хотя, ладно, холст все же нужен, если мы говорим не про воображаемую картину». Виктор открыто улыбнулся, видя, как у профессора загораются глаза от новой загадки. «Единственное, что действительно требуется – желание. Холстом может стать что угодно, хоть собственное тело, так что дополнительного не нужно. Кисти и краски можно заменить чем угодно. Я даже скажу вам, что могу нарисовать неплохой рисунок за оставшееся до конца нашей встречи время чем-то настолько простым, как уголь. Признаться, я заинтригован». Слизнард даже подался вперед, опершись на стол. «Значит, если я дам вам пергамент и кусок угля, через 40 минут вы явите нам как минимум неплохой рисунок? Это если вы хотите сохранить этот рисунок». Виктор согласно кивнул, уверенный в эффекте. «А так холст я трансфигурирую, а уголек позаимствую из вашего камина». «Нет уж», — рассмеялся профессор. «Я хочу сохранить результаты вашего триумфа или конфуза в равной степени». Он призвал к себе лист пергамента и отлевитировал его к когтевранцу, который в это время притянул к себе телекинезом подходящий кусочек угля. «Однако, вы и так умеете, только лишь уголек, профессор». Оставшееся до окончания ужина время Виктор спокойно отдыхал, наслаждаясь одним из своих любимых дел – рисованием. Он хоть и был полностью сосредоточен на рисунке, лишь периодически меняя угольки, однако отчетливо замечал, как все присутствующие периодически бросают на него взгляды. Вот только чем хорош пергамент, он толстый и непрозрачный, так что линии, чертимые углем точно, через него невозможно рассмотреть. Ну что же, время нам заканчивать этот безусловно прекрасный вечер. Слизнард объявил об окончании ужина и все взоры обратились к художнику. Но сперва предлагаю посмотреть, что же удалось сотворить мистеру Вега с помощью обычного угля и желания. Я еще плохо освоил заклинание оживления картин, поэтому не рискнул использовать его с углем. Виктор, изображая скромность, просто набивал себе цену, потому что в этот момент он положил пергамент на стол и все взгляды прилипли к нему, а сам художник занялся очисткой своей одежды и рук от остатков угля. Стоило признать, что как истинный когтевранец, возможно слизеринец, он отчаянно жульничал, вовсю применяя телекинез, чтобы менять толщину кончика уголька или его плотность. В результате сейчас все присутствующие могли лицезреть собственные изображения, сидящие за столом и ведущие беседу. Потрясающе! Как живые! Айрис и Гермиона были очарованы рисунком, другие ученики были более сдержаны в комментариях. Какая точность, какие линии, все детали, эмоции на лицах. Даже без оживления рисунок будто двигается. Слизнард был в полном восторге. Пожалуй, вы доказали свою точку зрения, мистер Вега. Даже такой малостью, как никому не нужный кусок перегоревшего дерева, можно создать шедевр. Было бы желание. Раскланившись с профессором, Виктор и Гриффиндорки слегка задержались, дабы Кармак ушел вперед и двинулись следом. «Я не понимаю, как тебе все удается, за что ты не берешься?» Гермиона задала вопрос, который, похоже, мучил обеих девушек. «Ты точно со временем не балуешься, чтобы все выучить, это уже даже пугает». Айрис, конечно, шутила, но в каждой шутке лишь доля шутки. «Ну, во-первых, я показываю людям лишь те свои таланты, в которых уверен». Виктора до беседы с биологической матерью этого тела тоже иногда напрягало, как ему так легко, в сравнении с остальными, все дается. Но как она сказала, он просто не мог не стать сверкающей звездой среди тусклых огоньков. Видимо, чтобы она там не химичила до появления его души в этом теле, эти силы достались и ему. Хотя вот конкретно с рисованием у него никогда не было проблем. А, во-вторых, я просто всю жизнь стараюсь быть лучшим. Как все оказывается просто, сарказм в голосе Гермионы можно было черпать ложкой. Как ты там сказал, нужно лишь желание, ну, есть еще кое-что, но пока рано вам рассказывать. Напустил тумана Виктор. А чем ты? Айрис, кажется, реально напряглась. Надеюсь, что до конца учебного года смогу рассказать. Честно ответил он, ведь первоначально планировал все закончить до Рождества. Вот только нужно было придумать, как достать чертову змею. Что-то серьезное. Гермиона разделила обеспокоенность подруги. Очень серьезное, но пока я не могу этого рассказать, потому что это может стоить другим людям жизни. И опять ни слова лжи, ведь если его план не выгорит, и он погибнет, горюшка хапнут все. Я говорила, что ты меня пугаешь. Я ошибалась, пугаешь ты меня сейчас. Не беспокойтесь, недолго осталось ждать. Развязка уже близко. В гостиной факультета Виктора перехватил Терри, что было необычно. Он ведь его явно дожидался. «Виктор, можно с тобой поговорить с глазу на глаз?» Со смущением в голосе и позе спросил он. «Чтобы нас не слышали или не видели», уточнил староста. «Ну, наверное, чтобы не слышали, хватит», неуверенно ответил Терри. «Ты не приболел?» Виктор изобразил свой вопрос как шутку, отволакивая друга к маленькому столику с двумя стульями в глубине гостиной. Но поведение Терри его немного беспокоило. Какой-то он был нервный. «Все со мной нормально», — отмахнулся Терри, не приняв шутливый тон товарища. «Думаешь, тут нормально говорить?» Виктор навел на них чары тишины, после чего объявил. «Вот теперь нормально. В чем дело? Ну, ты ведь в хороших отношениях с Гермионой Грейнджер». Слегка замявшись, начал все-таки излагать причину своего обращения Терри. «Ну так, вроде бы дружим», — честно признался Виктор, уже догадываясь, куда клонит его друг. «А что она любит? Читать? Поучать? Просвещать? Помогать», перечислил с ухмылкой староста. «Это и так все знают», отмахнулся Терри. «Я про что-то личное, шоколад там, или цветы, или шарфы особенные». «А-а-а, так это тебе не ко мне». Картина обращения окончательно сложилась. «Это тебе Кайрис, она ее лучшая подруга». «Ну, мне как-то неловко лучшую подругу расспрашивать про подобное», замялся парень. «Поверь, тебе нужно лишь подойти к Айрис и сказать кодовую фразу. Я бы хотел спросить про Гермиону, как она выложит тебе все». Виктор развел руками, показывая размеры этого всего, а потом еще и свидание поможет организовать. «Ты сейчас серьезно или прикалываешься?» Терри недоверчиво посмотрел на друга. Когтевранцы уже привыкли к шуточкам своего старосты, но не всегда могли понять, когда он говорит серьезно, а когда шутит. «Я полностью серьезен». Виктор приложил руку к сердцу, как бы показывая, насколько он серьезен. «А что, тебе нравится Гермиона?» «Ну да, давно уже», признался юноша. «Она мне еще на занятиях в отряде Дамблдора понравилась». «Значит, на святочном балу ты ее не видел?» «Нет, а в чем дело?» Удивился Терри. «Я там никого особо и не разглядывал. Просто тогда она бы тебе понравилась намного раньше», заверил друга Виктор. Ну ладно». Судя по растерянному виду, он не особо много понял. «Значит, просто спросить у Айрис?» «Угу, просто подойди и спроси. Хотя, я завтра с тобой подойду, а то ее иногда сложно застать вне занятий». «Спасибо», обрадовался Терри. А Виктор обрадовался, что может у Гермионы появится нормальный парень. В середине октября пришло время первого похода в Хагсмит, и хоть погодка в тот день выдалась не из приятных, мокрый снег, временами переходящий в дождь, с соусом из очень сильного ветра, мало кто предпочел остаться в Хогвартсе. Все же поход в Хагсмит — это событие, практически праздник. Вот и Виктор с Айрис не устояли перед искушением отправиться в поход, только у юноши была еще одна цель — не дать Котибеллу попасть под проклятие ожерелья. Все же она была его подругой, единственной еще учащейся в школе из трех девушек, с которыми он впервые совершал путешествие в Хогвартс-экспрессе. И чем больше он думал о возможной угрозе, тем больше раздумывал над тем, что он сделает с Малфоем. Каждый раз мысли были все кровожаднее. «Эх, хорошо обвешаться амулетами и чарами в такую погоду», с весельем в голосе сказала Айрис, смотря как бьющие сбоку дождь и ветер ничего не могут им поделать. «Ну и хорошо быть девушкой парня, который все это предоставит. Балует тебя твой парень», — усмехнулся Виктор. «Ну, он знает, что его всегда отблагодарят», — с игривой улыбкой пообещала огненноволосая девушка, шикарная грива которой сейчас просто сверкала посреди смеси серого и белого. «Так, нафиг этот Хагсмит». Юноша изобразил, что тащит Айрис обратно в замок, отчего она заливисто рассмеялась. «Пойдем уже, вечером все наверстаем», — заверила его девушка, потянув в сторону видневшейся уже сквозь ненастье деревни. Хотя они сами и были защищены от ненастья практически полностью, только ветер все же не могли до конца убрать ни амулеты, ни чары, но вот увеличить обзор в такую погоду не смог бы и бинокль. Поэтому насладиться видами было невозможно, и двигались они максимально быстро, испытывая чисто психологический дискомфорт от окружающей картины. «Ну как там дела у неприступной крепости по имени Гермиона?» — спросил Виктор, когда они зашли в Хагсмит и, не сговариваясь, направились к кафе «Мадам Поддифут». «Пока держится, но еще пара выходок Рона и она сдастся», — уверенно заявила Айрис, являвшаяся главным координатором этой осады. «А Терри молодец, осаду ведет спокойно и непреклонно, и не надоедает, и не отступается. Он вообще хороший парень», — заверил ее Виктор. «Да большая часть парней будет лучше Рона». Даже немножко разозлилась девушка, причем похоже, что на подругу. «Но да, этот хороший». В это время они подошли к кафе и поэтому временно прекратили обсуждение третьих лиц, во избежание разных эксцессов. Зайдя в кафе и усевшись у окна, они взяли меню и стали его изучать. «Знаешь, сегодня мне хочется чего-то новенького, только не знаю, чего», — задумчиво сказала Айрис, изучая меню. «Вишневый пирог и горячий шоколад», — уверенно выбрал Виктор. «Не знаю почему, не знаю как, но идеально», — чуть громче, чем стоило, объявила Айрис, привлекая внимание некоторых парочек по соседству, только вот ей очевидно не было до этого дела. «Ну как?» — спросил Виктор, сам насладившись несколько необычным сочетанием. «Я не знаю, как ты это делаешь», — признала девушка, явно и сама наслаждаясь новыми вкусами, — «но каждый раз ровно то, что нужно. Может, мы в таких ситуациях настраиваемся на одну волну?» — высказал он первое предположение. «Ну или я внушаю, что тебе хочется. Надеюсь, что первое, но боюсь второго», — рассмеялась довольная Айрис. «Сходим еще куда?» — предложил Виктор, периодически отслеживая местоположение Котибеллы относительно своего положения, так как карта сюда не добивала. «Тебе что-то надо в магазинчиках?» — спросила девушка и получила отрицательный ответ. «Мне тоже, тогда выбор один, три метлы, напиться и забыться». Едва они зашли в бар, как Виктор и без какого-либо предварительного знания понял, что тут что-то не то, Его амулет защиты от темных эманаций явственно забился на груди. Но поднимать панику раньше времени он не стал, задача была не в этом. «Присядем вон туда», — предложил он, указав на столик почти по центру зала. «Почему туда?» — удивилась Айрис, «ведь обычно они садились в совсем другом месте». «Я чувствую тут что-то очень плохое», — уверенно ответил Виктор. «Твой амулет в виде головы волка задрожал?» — обеспокоилась девушка. «Ага, и сильно», — кивнул когтевранец, запоминая, кто где сидит, а также кто к ним идет. «Герми, привет, присаживайся». Он встал, чтобы пододвинуть ей стул, как прежде сделал Сайрис. «КХМ, привет». Девушка немного сбилась с мысли. «Вообще-то я хотела вас к нам пригласить». «Не, у вас там грусть, печаль, тоска», — решительно отказалась ей подруга. «Давай лучше ты к нам». «Ну хорошо», — легко согласилась Гермиона. Было похоже, что подойти к ним было ее единоличным решением. «Как у вас день проходит?» «Неплохо, мы узнали, что вишневый пирог и горячий шоколад отлично сочетаются», — с бодрой улыбкой ответила Айрис. «А у вас как все проходит?» Вместо ответа Гермиона лишь махнула рукой, но в конце не выдержала и решила выговориться. «Да все как обычно, Рон завидует, что нас с Гарри пригласил к себе Слизнард, а тот еще будто специально на него даже не посмотрел. Да и погода эта...» Тут она обратила внимание на чистенькую и сухую одежду друзей, которая вам, похоже, неудобств не доставляет. «Надо быстрее изучать руны», — высказала она сама себе. «Я правильно понимаю, вы вынуждены ходить на цыпочках, только бы не обидеть лишний раз Раничку, который срывает свою обиду на вас, хотя вы ничего для этого не сделали?» — с сарказмом спросил Виктор. «Так и есть», — неожиданно легко признала Гермиона. «Мы ведь не виноваты, что профессор Слизнард пригласил нас к нему на ужин. Да еще я посмела там веселиться». Теперь уже она использовала сарказм. «Ну и нафига такое терпеть?» – удивился Виктор. «Мне кажется, что он совсем берега попутал. Сегодня за завтраком на тебя орал так, что я думал, подойду и разобью ему лицо». «Он серьезно?» – подтвердила Айрис. «Я таким злым его еще не видела». «Ну, это Рон», – пожала плечами Гермиона, делая внушительный глоток сливочного пива, к которому до этого еле притронулась. «Обить его бесполезно, но попробовать хочется», — ухмыльнулся Виктор. «В твоем исполнении это будет как бить щеночка, он ведь и сдачи дать не сможет», — справедливо заметила Айрис. Катион заметил сразу, как вошел, но с ней было все нормально, а вот когда она пошла в женский туалет, туда с ней зашла и мадам Размерта, и вернувшаяся девушка уже явно собой не владела. Виктор даже не мог понять, как никто не замечает разницы, когда на человека накладывают империус. На том же Бартикрауче это было очевидно: сбивчивая замедленная речь, забывчивость, общая заторможенность. «Так, девушки, собирайтесь и за мной», — скомандовал он, собираясь идти за выходящими из бара Кати и Ленни, но не приближаться меньше, чем на 50 метров, судя по ощущениям, дрянь там знатная. «Ты определил, у кого эта штука?» Айрис сразу подобралась, как кошка перед прыжком, пока Гермиона растерянно переводила взгляд с одного на другую. «Кати Беллу», — ответил Виктор. «И похоже, что она под Империусом». От последних слов глаза обеих девушек испуганно расширились, но юноша уже быстрым шагом направлялся к выходу. Следовать за подругами труда не составляло, маячок, прикрепленный к одежде Кати, еще утром вполне себе действовал, да и ходил он куда быстрее них. Ему нужно было лишь, чтобы они вышли из Хаксмида, где слишком много свидетелей, но не пропустить сам момент трагедии. «Все же Малфой покойник», — подумал Виктор, еще больше злясь от мысли, что уже мог бы все решить, но вынужден придерживаться плана, подвергая подругу опасности. Едва две девушки покинули пределы Хаксмида, как Виктор быстро стал их нагонять. Как раз когда у них завязалась особенно громкая перепалка, он приблизился почти вплотную. «Кати, Лена, как дела?» — спросил он, подойдя незамеченным девушками, но повернулась к нему лишь Лена. «Кати, отстаньте от меня, Виктор», — даже обрадовалась Лена. «Кати сама не своя, знаю», — коротко кивнул он, бросая оглушающие в пытающуюся уйти девушку и тут же подхватывая ее на руки. «Она под Империусом, а в свертке у нее какая-то крайне опасная темная дрянь». От этих слов Лена в испуге отшатнулась, не зная, что ей делать. «Если хочешь помочь, беги в школу и зови Снипа или мадам Помфри, а лучше обоих», — выдал команду девушке Виктор, отчего она даже в себя более-менее пришла. «Я несу Кати и сверток следом». Девушка кивнула в знак понимания и побежала к школе. Глава 37. Драка и Гермиона. Едва ли она убежала в сторону школы, Виктор шагом двинулся за ней. Он вполне мог бы и бежать, Вот только в этом не было смысла, ведь с девушкой и темным артефактом его внутрь не пустит, а бросать сверток у дверей школы — это как поставить там противопехотную мину. Да и ничего уже с Катей произойти не могло, срочного спасения ей не требовалось. А вот поощущать артефакт было немного интересно. Правда, интерес был недолгим, артефакт оказался просто ожерельем с наложенным на него примерским проклятием. Когтевранец был уверен, что Дамблдор бы его почувствовал. И вообще, каким надо быть больным на голову уродом, чтобы подвергать столько людей угрозе крайне болезненной смерти, ради даже не шанса, а намека на призрачный шанс. В очередной раз накручивал себя Виктор, чуть не рыча при этом. Каковы вообще у кого-то из школьников шансы лично, без подозрений, передать Дамблдору непонятный сверток? Пожалуй, называя его хорьком, я оскорбляю вполне себе милых животных. К тому времени, как Виктор дошел до замка, его уже поджидали и Снейп, и мадам Помфри, и даже МакГонагалл. Присутствие последней могло объясняться тем, что пострадала ученица с ее факультета. «Мистер Вега, что случилось?» Первый начал разговор как раз декан Гриффиндора. «С мисс Беллу все в порядке?» В баре три метлы на Кати Беллу наложили Империус и выдали сверток с крайне темным артефактом. Скорее всего, она должна была передать его кому-то в замке. Виктор стал отвечать четко, но быстро. «Я нагнал их с Лианной на выходе из деревни, оглушил Кати и донес сюда вместе со свертком. Я осмотрю ее», — нетерпящим возражений тоном бросила целительница, после чего с помощью левитации сняла девушку с рук когтевранца и двинулась внутрь замка. За ними отправились и остальные. «Как вы определили, что она под Империусом?» — недоверчиво спросила МакГонагалл. «Вы ведь не просто так ее оглушили. Множество мелких изменений. Расфокусированное зрение, заторможенность и дерганность некоторых движений. Но главное, нетипичные реакции», — быстро и честно ответил Виктор. «Оглушил я ее для того, чтобы она не вскрыла упаковку. Это было бы смертельно опасно, возможно, что не только для нее». «Вы так уверены, что в свертке темный артефакт?» — спросил Снейп, разглядывая с виду ничем не примечательный пакет из оберточной бумаги.